время, бывает, что довольно продолжительное время, мы понимаем, что это была не случайность, что это был промысел Божий, и понимаем, почему случилось с нами то или другое. Батюшка, действительно ли можно все происходящее в нашей жизни назвать промыслом Божьим? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это оно так. Все в руках Божьих. Потому что случаев в мире нет, ни больших, ни малых. Везде промысел Божий. И поскольку Господь – это наш Отец, а мы Его дети, и все то, что с нами происходит, все направлено только на спасение человеческой души. Потому что помимо нашего земного мира есть еще духовный мир. Сколько миллиардов людей было до нас, все перешли в потусторонний мир. Мир большинства. А теперь черед стоит и наш перехода в тот мир. Поэтому Господь не оставил ни одного человека. Даже святые отцы говорят так. Если бы все люди на земле спаслись до единого человека, и случайно один человек не спасся, у Бога такая любовь, что Он готов опять родиться, прожить 33,5 года, и пострадать за человека и воскреснуть, чтобы спасти. Поэтому Господь любит всех и все настроено на спасение нашей души. Если взять философа Канта, то его учение было такое, что Бог создал мир и отошел от мира. И Бог сам по себе, а мир живет сам по себе. Это была его философская крупная ошибка. Христианское учение. Бог создал мир и участвует в спасении каждого человека. Даже мы, когда спим, очи Господь непрестанно нас взирают. Чем бы в жизни мы ни занимались, мы забываем порой о Боге. Господь о нас ни на одну секунду не забывает. Он все видит, Он все слышит, Он все знает, потому что Он Бог. И, конечно, о Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший Дух. Бог – это любовь. Бог – это наш Отец. Есть потусторонний мир. Есть у нас душа, которая страдает и мучается. Ну, допустим, подчеркнем такую мысль, что когда человек на правильном пути, когда он верит в Бога и исполняет Его заповеди, то в душе человека открываются такие способности: доброта, милосердие, любовь ко всем, смирение, послушание. То есть человек начинает духовно жить. В душе тишина, мир, покой, радость. Хотя, может быть, вокруг нет ни покоя, ни радости, ни мира. Но самое главное – в душе мир, покой и радость. Когда человек на погибельном пути, в церковь не ходит, Богу не молится, и в его душе, не в теле, а в душе открываются уныние, отчаяние, тоска, тревога, человек кончает жизнь самоубийством. Там растут и гордыня, и тщеславие, самолюбие, непослушание, и гнев, и зло, и все-все остальное. Человек страдает. И вот если в таком состоянии человек переходит в тот мир, он ни грамма не изменится. Какой он был, точно таким же он переходит в тот мир. Значит, человеку нужно покаяться и стараться жить исправно. Поэтому все заповеди Божьи настроены на то, чтобы мы жили по заповеди Божией, чтобы нам было хорошо. Господь никого не наказывает. Мы сами себя наказываем и мучаем. Поэтому Господь нас спасает. И вот как-то мне вспоминается, что когда Христос пришел, это я читал в одной из брошюр, предание есть такое. Когда Христос пришел в овчью купель, где было 5 притворов, там много лежало болящих, хромых, сухих, и каждый из них ждал движения воды, ибо ангел входил, возмущал воду, и кто первый влазил, получал исцеление. Но я думаю, что вы Евангелие читали, знаете, что 38 лет человек не мог войти, и Господь его исцелил. Ангел возмущал эту воду. И вот мне хотелось бы коснуться такой мысли. После грехопадения, когда Адам прожил 230 лет, заболел. Есть такое предание, благочестивое. И он послал ангела, то есть не ангела, а Сифа, сына благочестивого, к ангелу в Эдемский рай, чтобы дал ему лекарство. И ангел дал ему 3 семя – кевка, кедр и кипарис. И он, когда пришел, то Адам умер. И на могиле его, там, где была его голова, посадил эти 3 семя. И выросло дерево больше 2,5 метров. Был всемирный потоп. И так Господу было угодно, что это дерево сохранилось. Оно продолжало существовать. А вот когда был царь Соломон, и когда ему было 17 лет, он встал на престол, он вошел во святая святых и сказал Господу: «Господи, я у Тебя не прошу богатства, не прошу славы, а прошу премудрости для Твоей славы, для Твоего народа». И Господь сказал: «Соломон, поскольку ты не просишь у меня богатства и славы, а просишь премудрости для меня, для моего народа, я тебе даю эту премудрость, даю богатство, даю и славу». И, конечно, мы знаем по Библии, что это был самый премудрый человек. Хотя у него было 700 жен, 300 наложниц. Нельзя сказать, это похотливое что-то. А цель была, поскольку он происходил из дома Давидова, отец был Давид у него, и было Господом предсказано, что должен родиться Мессия. И вот цель была одна, чтобы быстрее родился Мессия в этом благочестивом роде. И вот он построил храм, так называть Соломонов, и купола блистали с чистого золота, от яркого света даже птицы не могли садиться, а внутри были большие виноградные кисти из чистого золота. Так что храм был построен. И, конечно, вот на территорию этого храма, для постройки этого храма, очень много привезли лесу. И вот это дерево, которое было посажено на могиле, 3 семя, кедр, певка, кипарис, тоже было на этой территории. Но это дерево не подходило для строительства. И вот когда приехала царица Савская, она услышала, что премудрые речи говорит Соломон, и она посмотрела храм, удивлялась его красоте. Но на территории еще не было облагорожено. И она, уставши, хотела сесть на дерево, оно отодвинулось. И она упала, и как бы из ее уст вышли такие слова: «Проклятое дерево», хотела сказать, а вышло: «Отреблаженное древо». И вот это дерево было вывезено. И вот оно, где находилось, это дерево, там образовалась овчья купель. И вот тут-то и построили 5 таких крытых, где люди находились болящие и где пришел Христос. Но предание говорит о том, что ангел каждый год приходил, возмущал воду, потому что это дерево могло занести илом. Но потом оно уже оказалось на суше, никому оно не нужно было. И вот когда настало время распятия Христа, предание говорит, что из этого дерева Господу сделали крест. И он нес этот крест на Голгофу. И на нем был распят Христос, и крест был поставлен на то место, где была могила Адама, вот в его место голову. Поэтому мы на кресте видим череп Адама и две кости. И вот я когда был в Святом Граде Иерусалиме, храм Воскресения Христова, это все под куполом, здесь же и распятие Христа, крест стоит. И вот внизу под стеклом, когда Христос воскрес, землетрясение было, и кровь Христа стекла, как бы омыла череп, грех Адама, коснулся черепа. То есть Господь спас. И, конечно, как говорят, что это центр спасения нашей души. Ну и говорят, что вот там даже в храме воскресенье посередине стоит такое место, якобы это пуп земли, то есть ось земли. Если так вот просмотреть, все интересно. Ничего тут такого случайного в мире и в жизни каждого человека нет. Даже пуля, которая летит на войне, она случайно не бывает. И, конечно, если человек с Богом живет, то ничего не страшно. Потому что Господь сказал: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Поэтому крест для нас – это крест спасения. И, конечно, в те скорби, которые у нас бывают на земле, это тоже своего рода кресты. И найдите хоть одного человека в истории человечества, чтобы у него не было скорбей и болезней. У всех все есть. Это говорит о том, что мы живем не на земле, а нам Господь приготовил духовный мир, когда мы все должны воскреснуть, и наши тела станут бессмертными, духоносными, а им будет светиться насквозь. Ну и кто знает, читал в Откровении, что там град небесный, дома и улицы из чистого золота, и все блестят, насквозь пронизаны. И солнца не будет, сам Господь творит солнце, все будет освещать. И поэтому нам, православным христианам, в этой жизни надо за все Господа благодарить, не роптать, не отчаиваться, но не забывать, что злые духи, у них страшная ревность к человеку, потому что Господь человек создал, чтобы заполнить небо вместо падших ангелов. Поэтому у них ревность, что люди через страдания, через благодатную жизнь, через подвиги получают обитель рая. Поэтому они искушают всех. Поэтому надо набраться смирения, никого не осуждать, ни с кем не раздражаться, не возмущаться, не ругаться, не обижаться, хранить душевный мир и никого не обвинять, только себя во всем. И Господь, видя смирение, спасет нас. Я как-то сегодня беседовал с одним человеком и говорю ему: «И расскажи мне, если от 100 отнять единицу, сколько будет?» Он говорит: 99. Я говорю: «Точнее, 99. Я говорю: «Точнее, 99, или нет, 2-0. Да это и правда. Вот я и говорю: а 0 это сколько? Говорит: ничего. А 100 нолей? Тоже ничего. А если впереди поставить одну единицу, будет очень много. Так вот, люди без Бога Можно сказать, это пустынь Ли. А кто веровал в истинного Бога, сразу все оживают. Начинается новая жизнь. Так и люди многие говорят, я в прошлой жизни, то есть в греховной жизни. А теперь я познала Бога, все пошло по-другому. И вот интересно, что Господь мир создал из ничего. Ну, точнее сказать, из нуля. И такой мир украсил, что люди изучают этот мир и до конца не могут изучить. Так вот, если человек своим сознанием дойдет до такого состояния, что он ничто, что он ноль, что он без Бога ничто, вот тогда Господь начинает спасать душу, украшать ее добрыми делами. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Отче, благословите раба Божьего Господь Виталия. Господь вас благословит, Виталий. Который к вам приезжал, это бывший разведчик, который из Москвы, который у вас был в монастыре, и после чего у меня совершенно мир перевернулся. То есть перевернулся в хорошем смысле этого слова, а не в плохом. У меня не ладится совершенно работа мирская. Мне все это, ну, не знаю, как это сказать, это все, ну, не противно, но это все не то. Это все, это жизнь духовная меня влечет. Я хочу свою жизнь продолжить и закончить в монастыре. Может быть, не в вашем, вы мне простите за это, что может быть не в вашем, а может быть и в вашем. Ну, для Бога все равно, где. Ну, поймите, ну, как-то вот дайте совет, как быть? Как быть? Человек, который еще может много работать и много зарабатывать, и зарабатывать для того, Валерий, чтобы... Валерий, спаси тебе, Господи, да. Не для себя, не для себя. Очень не для себя. Мы еще с тобой увидимся и поговорим на эту тему. Это особая тема, потому что эта тема спасения души. И не только сам должен спастись, даже и помочь и другим спастись. Ну, как мы сейчас только говорили, что надо отдаться Богу всецело. И тогда Господь поможет нам спастись. И, конечно, я сейчас вот был в Литве. Мой близкий знакомый отец Антоний, архимандрит, его парализовала левую ногу и левую руку. И рука не поднимается, нога лишь еле движется. Это прошел месяц. Так что мне пришлось его пособорить, с ним побеседовать. И там он мне сказал: отец Амросий, сходи, у нас хороший дельфинарий, где дельфины прыгают. Это ж пригодится тебе для проповеди. Конечно, я посмотрел. Дельфины в полном послушании тренеру. Он только команду дает с виском, они все выполняют его. Даже где-то под водой находятся, они уже команду его знают. И вот мне представилось. Я однажды видел в море дельфина мертвого. Так вот его носило во все концы, к одному берегу, к другому. И каждый от берега его отталкивал, ну, чтобы около этого места не был. Птицы летят, садятся на него, клюют. И жалко вот такой прекрасный дельфин, а уже мертвый. Не то же ли самое бывает и с нами? Когда мы живем без Бога, мы мертвой душой. Ну, мы можем дергаться. А что толку от этого дергания? Мечемся, мечемся, а толку никакого нет. Когда мы в послушании Божьем, тогда все прекрасно, хорошо. Человек может быть не только живой телом, но живой душой. Это другая жизнь. И, конечно, времена, которые у нас сейчас были, мы все стремились к коммунизму. Я как-то одному говорю, а что такое коммунизм? Это кому вверх, а кому вниз. Потому что дальше... Выше коммунизма ничего нет. Это все был обман. Мираж. Иллюзия. Но вера в Бога, она всегда была. Вот уже 3000 лет люди каются, молятся, служат Богу. И до Христа люди ходили в церковь, каялись, молились. Конечно, демон обманывает всех. Но надо быть разумно и держаться Матери Церкви. Пусть враг нас ничем не смущает, мы должны быть преданы Матери Церкви. Каким путем? Господь сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Если все силы ада восстанут, невозможно уничтожить церковь. Поэтому Господь говорит: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Поэтому Господь нас любит, и Он не даст нам погибнуть. Ведь знаете, вот когда Христос был в лодке с апостолами в Геннесаретском море, поднялся ураган, заливал лодку, они, бедность, выливали воду и поворачивали корабли так, чтобы их не утопило. Потом будет Христа, говорит: «Ну, мы, говорит, погибаем». А Он встал, говорит: «Умолкни, перестань». И вся природа утихла. И говорит: «Маловерные, ведь Сам Творец Вселенной, они же верили, что это Христос, который исцелял, чудеса творил». И вдруг они усомнились. Так это о чем говорит? Это говорит о будущей нашей Матери Церкви, что ее будут бить, колотить со всех сторон. А Христос как будто спит в церкви. Но Господу угодно, чтобы мы в спорах, в труде разумно подходили и вырабатывали самый правильный путь спасения. Потому что наша Россия – это единственное место, где сохранилась в полноте благодать Духа Святаго. И, конечно, сейчас, как никогда, демоны стараются бить церковь в борт со всех сторон. Ну, били 75 лет, все погибли, а церковь живет, и она будет жить до скончания века. И сказано: пока совершается божественная литургия, жертвоприношение, мир будет стоять. Как только прекратится жертвоприношение, мир будет уничтожен сам по себе. Так что Господь сказал: «Не бойся, мое малое стадо». Вот мне хотелось бы это подчеркнуть. Не бойся. Бояться не надо. Господь всегда с нами. И Он никогда никого не оставляет. Еще раз повторяем, что если случайно один человек не спасся, Бог готов опять прийти в этот мир, пострадать на кресте, умереть за человека, чтобы спасти. А тут, смотрите, огромная масса людей. Сейчас, в настоящее время, вся Греция, Россия, Молдавия, Белоруссия, Украина и многие-многие другие республики, у всех страх. А какой страх? Паспорт. Электронные карточки. Три шестерки. ННН. Что делать? Куда деваться? И забыли о том, что Христос сказал: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Отец Амросий пишет сегодня: «Что вы проповедуете с кафедры?» Да, убаюкиваете народ. Убаюкиваете народ. Вот уже 10 лет мы ведем борьбу. А зачем надо борьбу вести с грехом, с нашей гордыней, с непослушанием Матери Церкви? Вот с этим надо борьбу вести. Вот профессор Осипов, для меня он большой авторитет. И знаю его уже много лет. Он привел такую прекрасную мысль. Когда фарисеи спросили Христа: «Надо ли подавать подать кесарю?» Он говорит: «Дайте мне монету». Чье изображение? От кесаря. Ну, кесарь, давайте кесарю. А Божье – Богове. Глобализация – это Божье или кесаря? Все говорят: кесаря. А паспорт? Не имеет значения, какой паспорт. Электронная карточка. это кесаря, но не Божье. ННН – это тоже кесаря. Так надо кесаря, кесаря, Богу, Богу. Мы не призываем, что надо все. Но никуда никто не денется. Не от нас это зависит. Вот эта огромная мировая машина, электронная, никто ее не сбежит. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов говорит, не посмей жалкой такой рукой остановить эту машину. Она от нас независима. Мы, верующие люди во Христа, не должны размениваться на это. Мы должны хранить веру православную, пребывать в молитве, пребывать в любви к Богу и к ближним, добро творить. Вот что нам надо. Как старца Паисия спросили один послушник: «Отче, хочу спастись, как стать святым?» Вот видишь, на столе 10 мандарин. «Вижу. Но если ты возьмешь себе 7, а ближнему отдашь 3, ты нечестиво поступил, неправильно. А если ты поделился с ним ему 5 и себе 5, то ты по-человечески это поступил. А если ты себе возьмешь, допустим, 3 или 1, а ему дашь 7, ты по-божьему поступил. И так поступай ты везде, во всем, и спасешься». Видите, как мудро. Зачем войну вести? Зачем борьбу? Однажды, когда я выступал, мне задали вопрос на чтениях про эти ННН, 3 шестерки, паспорта. Я ответил, одна женщина в Сургута и говорит: «Отец Амвросий, благослови, как тебе не стыдно? Как ты отдался дьяволу? Зачем ты паспорт приобрел? Зачем ты говоришь, что ННН – это греха нет?» Я же ведь не предлагаю никому. Вот надо вступать. Никто никуда не денется. Допустим, все люди живут. Дом или квартира. Хотел бы ты, не хотел, а тебе налог принесут, а в конце там номер ННН. Он от тебя не зависит. Это дело кесаря. Божьего здесь ничего нет. Когда вопрос станет такой: Христос или паспорт? Вот тогда надо решить. Да, Христос. Христос или 3 шестерки? Христос или ННН? Христос или электронные карточки? Христос или глобализация? Здесь сразу все вопросы решаются. Конечно, мы выбираем Христа. Но пока это вопрос не ставится, и о спасении ни слова, о Христе ни слова, зачем будоражить? Так вот, мы скажем, что монета имеет 2 стороны. Одна и вторая сторона. Вот одна сторона была такая. 70 лет гнали Церковь Христову. Говорили, что Бога нет. Атеизм – это наука. Это не наука, а секта безбожников была. Теперь эта монета перевернулась. И сейчас вот она и есть работа. Вот с этими глобализациями и шестерками, и ННН, и все остальное. Шестерки – это ничто. В первые времена христианства не было этих шестерок, когда Иоанн Богослов был. Он говорил, тогда были только буквенные. А – это 1, В – это 2, Г – это 3, Д – это 4, Е – это 5. Это уже был перевод арабские цифры. Раньше этого не было. И при том, при чем здесь шестерки? Это просто цифры очередные. Ну, допустим, вот я, мать Яна, тебе дам 1 шестерку. Ты что, от нее должна отмахнуться? Ну, дал тебе 2 шестерку. 3 дал 6. Ты что, уже получил печать Антихриста? Так 10 лет уже ведут борьбу. Конечно, многие скажут, а вот там старец Паисий говорил. Тут уже такое пошло. что уже вкрапили и старцу Паисию, все. Этот вопрос уже решен нашей Матерью Церковью. А для того, чтобы утвердить, да, небесной и земной Церковью управляет Христос. Сказано, если даже священник своими грехами, Ефрем Сирин говорит, превзойдет весь мир, грешней его никого не будет, все равно таинство совершается. Бог Церковь не оставил. Бог спасает. Не люди спасают, не иерархии, а Бог спасает через внешнее. Вот пришли к священнику, покаялись в грехах. Господь через священника прощает нам грехи. Пусть он хоть весь мир превзойдет грехами. Бог спасает нас через священника, через иерархию. И вот церковь будет стоять до скончания века. Господь говорит, создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Надо на это обратить особое внимание. Это получается как? Отец Амросий, что же ты с кафедры проповедуешь? Ложь. А почему ложь? А может быть, дьявол нам вложил ложь? Какую ложь? Потому что нашлись определенные силы, увидели, что тут можно вставить клин, чтобы расколоть церковь. И раскол сделать церковь и среди духовенцев, и среди верующих людей. Но поскольку нам Господь дает возможность, мы должны своих людей, которые нормально мыслят, хотят спастись, я не говорю о болящих, им хоть кол на голове тиши бесполезно. Господь спасает нас. Я даже говорил, возьмите все монастыри. Хотели они, не хотели, им даже не предлагали. А налоги все платят, это для машины счетной. Никто не принимает. Но кто даже не хочет принять паспорт, его никто не просит вступать в ННН. А питается в монастыре, он участник. А представьте себе, мне тоже много писем приходит. Уже многие не берут пенсию. А за счет кого ты будешь жить? За счет соседки, которая пенсию получает? Все равно ты участница в этом. А то, что ты заработал, тебе дают. Здесь греха никого нет. Время Антихриста еще не пришло. А время последнее? Так да. Послание апостола Иоанна Богослова сказано, 2 глава, 18 стих. Он говорит, дети, время последнее, и, как вы слышали, придет Антихрист. Их уже появилось много. Из этого мы видим, что время последнее. А уже прошло 2000 лет. И для тех людей. Так что не надо обращать внимания. Даже пришествие Антихриста, оно Богом попущено с благой целью для спасения людей. Хитрым путем такого не может быть. Это будет как? Потому что возьмут во внимание так, что за 3,5 года, я говорю по Священному Писанию, должны прийти перед пришествием Антихриста пророк Илья и Енох с благой целью предупредить людей. Весь мир будет знать. Они будут проповедовать. Потом их убьют. И они воскреснут. И будут говорить так, что Христос это не Мессия. Это лжец. А Мессия, вот он пришел, который сядет во храме и будет выдавать себя за Бога и требовать божеского поклонения. Ненасильным путем человека схватит за шею, притащит его и вот покланься к нему. Конечно, нет. Он должен отречься от Христа. Я думаю, что 3 раза. Скажет, отрицаюсь я от Христа. Не признаю, и от всех ангелов его. А тебе я признаю и поклоняюсь тебе. Как вот крестит? Когда человека крестит, только верующего человека крестит. Когда он поворачивается на запад и 3жды отрекается от дьявола, от всех ангелов его. А потом поворачивается и говоришь, веруешь ли ты Христу? Верую. 3жды. Сочетоваюсь ли Христу? Сочетоваюсь. И поклонимся Ему. и потом уже крестит, и тогда уже печать, дар Духа Святаго помазует его чело, глаза, нос, уши, уста, руки, ноги, грудь. Это о чем говорит? Он полностью отрекся от дьявола, теперь начинает служить Богу, Христу, начинает ходить в церковь ножками освященными, руками совершать добрые дела, устами молиться, и все говорит только доброе, хорошее, и глазами, ушами все слышит только доброе. Вот это он внутренне перевернулся полностью, вот так и Господу угодно. Но насильным путем человека неверующего притащить, где-то ему вкрапить чего-то там в руку или в лоб, вот давай, насильным путем. Да как он был безбожник, так он останется безбожником. Такого нельзя делать. Поэтому пусть нас не пугают определенные силы, что там потрачены миллиарды долларов, чтобы где-то вкрапить в чело или в руку. Пусть хоть 1000 вкрапят. А если человек верующий в Бога, и имя его записано уже в книге жизни, пусть ему хоть номера заставить всего. Толку никакого нет. Он со Христом. Так вот, мне хотелось бы это подчеркнуть, потому что писем столько, разговоров везде. У всех голова забита только этим. Антихристом. Но не Христом. Ни верой, ни любовью, ни добрыми делами, ни молитвой. В страхе, в страхе. Самое большое оружие у дьявола – наводить страх. Пусть меня не уважают, пусть за меня не молятся, но я не должен размениваться и говорить ложь. И так, что интересно бывает. Вот, допустим, в Сергиевой лавре собрался целый собор. Год два, наверное, было. Все собрались, епископы, вот, эксперты, профессора духовной академии, духовники монастырей. Этот вопрос уже давно-давно решен, что это, наверное, никакого отношения не имеет к вере, это имеет отношение только к машине, что церковь строго следит. Когда надо, церковь объявит и скажет. Не надо прежде времени пугаться. А тут есть определенные силы. А вот патриарх такой. А вот епископы такие. Допустим, мне пришло письмо. Ну, ошибочно. Я открываю, смотрю. Из Сибири. Что время лукавое. Значит, иерархия сейчас это антихристовы. Вот теперь надо новую церковь создавать. Какую новую? Христос уже создал церковь. И врата ада ее не одолеют. Нет, хотят раскачать, развинтить, лишь бы только народ погубить. Еще раз говорю, пусть за меня не молятся, пусть меня ругают, как угодно, но мы должны подать руку помощи тем людям, которые еще могут спастись. Есть такой народ, что им бесполезно говорить. Сейчас очень много больных людей. Хоть убей, сам Христос явится, бесполезно. Есть такой сорт людей. Я знаю. Я уже 35 лет исповедую, уже больше миллиона прошло. Но наша задача пасторская сказать, и что интересно, как народ настроенный. Допустим, 1000 иерархов скажут, что в этом опасности никакой нет. А вот такой-то архимандрит сказал, что это опасность. Значит, получается, все, 1000 сказали нормально, один сказал, все. Кверх ногами должно перевернуть. В церкви нет спасения. Вот такая глупость у нас бывает. Так что, дорогие братья и сестры, храните веру православную. Демоны работают вовсю. На это тратятся огромные миллионы долларов, лишь бы только нас одурачить, уничтожить. Это имеется в виду. Огромный поток сейчас разных конфессий наполняет нашу Россию. Для чего? Для того, чтобы расшатать православие, уничтожить. Потому что спасение-то в православии. А мы должны держаться Матери Церкви. Держаться строго, чтобы не отпасть от нее. Почему я об этом все говорю? Потому что очень много об этом разговор. Куда бы я ни поехал, где бы я ни был, никто не говорит: «Батюшка, расскажи, как нам спастись, как молиться». У всех разговор один. Паспорт. ННН, 3-6. Да это цифры простые. Они ничего не значат. Для нас самый главный авторитет — это Христос. И как я подчеркнул, смотрите, и Греция, и вся наша Россия, и Молдавия, Белоруссия, Украина, все республики, которые были у нас, Христос как будто молчит. Все люди погибают с этим ННН. Только одни, которые не взяли паспорт, спасаются. Вы даже, наверное, видели, как в одной газете печатали, что если кто не вступит в ННН, то в Царстве Небесном этот человек будет выше первых мучеников. А в конце газеты пишут: наш номер НН такой-такой-то. Вот так нас дурачат. Еще раз повторяю, что на это тратятся миллиарды долларов, чтобы нас погубить. И никто вас не заставляет, и мы не проповедуем, что надо принимать ННН или паспорт брать. Это удостоверение личности. Патриарх, весь епископат, все священство и все монашеский класс, все имеют паспорт. Если бы в паспорте было написано, отрекаюсь от Христа или нет. Какие бы там ни вкрапляли что, это документ, он к нам не касается. Это их проблема. Пусть контролируют весь мир. Мы так под контролем находимся ангелов и Господа, и демонических сил. И не бойтесь никого, кроме Бога одного. Батюшка, ну, продолжая эту тему, все-таки вот среди тех людей, которые беспокоятся о проблемах ННН, наверное, много людей действительно искренних и ревностных. И потом, наверное, ведь волнуются из-за чего? Все понимают, что впереди... наверное, непростые времена. Все-таки глобализация даст какие-то результаты и отрицательные. Действительно, как говорят некоторые, будет такой концлагерь всеобщий. И, наверное, будет сложно и верить, не только чтобы верить душе, а вот ходить в церковь, действительно исповедовать веру православную. Потому что, наверное, будут и притеснения, всякие гонения. Вот люди еще этого боятся и хотят как бы отодвинуть это время. Вот, может быть, действительно тогда есть смысл как-то этому сопротивляться? Нет, матушка, это от нас не зависит. Если... допустим, нам сказали, что вот до завтрашнего дня вас всех ссылают в концлагерь за Христа. Мы не должны сопротивляться. Значит, так Господу угодно. Пострадали, умерли. Человек получает Царство Божие. Но мне, допустим, женщина одна прислала письмо и говорит: батюшка, время последнее, всех нас будут ссылать, как демон страх кой нагоняет. А я больная на костылях, еле по квартире передвигаясь, батюшка, посоветуй, что мне делать, больной на костылях. Далеко я не уйду. Да, далеко я не уйду. Смотри, какой страх нагнали демоны. Зачем это нужно? Господь сказал: не бойся никого, кроме Бога одного. Не бойся моего малого стада. Я всегда с тобой. Если человек, допустим, не принял ННН, паспорт не принял, но будет жить в грехах, что он спасся, что ли? Он не спасен. Нас не спасает ни паспорт, ни ННН, ни шестерки. Это не, нас не спасает и не губит. Надо предаться воле Божию, быть при Матери Церкви, слушаться иерархов, а архипастырем является Христос. А Он управляет через видимую Церковь. Поэтому мы говорим, что Христос, когда на корме спал, апостолы так волновались, думали, что погибнут сейчас. А он спит, и все. Давай будить его, погибаем. И он встал и сказал: ветер утихни, умолкни. Все остановилось. И говорит: маловерные, что же вы так волнуетесь? То есть я-то с вами, что может быть? Так и здесь церковь. Господь в церкви. нам не надо волноваться. Он сказал, не бойся. Как это трудно нам понять. Самое главное, любить Бога, любить ближнего, мы спасены. Пусть хоть нам забросает миллионами паспортов и не пойми какими там бумагами. Это не касается нашей веры и спасения. Это простая логика. Да, как всегда, батюшка, мы очень часто к этой теме возвращаемся, хотя собирались говорить совершенно другую тему, но так получилось. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Мы слушаем вас, говорите. Батюшка, благословите, раб Божий Александр. Господь вас благословит. У меня такой вопрос касается моей бабушки. Она жила до революции в деревне. И когда вот была эта коллективизация, в общем, пришли, когда все забрали, у них была мельница, в общем, осталось много детей у нее, и нечем стало кормить, она повесилась. Вот у меня такой вопрос, батюшка. Имени ее, оно как бы до меня не дошло, я не знаю, как ее зовут. Как я могу молиться о ней? Спасибо, Господи. Ну, если она была верующая, христианкой, тут, конечно, трудно будет знать, как она это покончила. Потому что знает только один Господь. Но мы знаем по апостольским правилам, если человек, допустим, был больной психически и в сознании покончил, то за такого нельзя. А если он был психически больной и вне себя закончил самоубийство, то за такого можно молиться и отпевать можно. Так что, если это было сознательно ее, то, конечно, предать воле Божией и молиться на псалтире, и потом ведь молитва всей Вселенской Церкви. Если она в этом не виновата, она спасается. Мне рассказывал один человек, отец Рафаил, архимандрит, когда еще в Сергиев Лавре жил, вот в 70-х годах с ним беседовал. Он рассказывал, что он был послушником, трудился в гостинице, ему там кроватку дали. И вот я помолился и лег в эту кровать. И когда стал засыпать в тонком сне, я чувствую, что проваливаюсь в эту кровать, проваливаюсь через пол. И говорит, я все вниз падаю, чувствую грунт тяжелый, мягкий. И вдруг оказался в таком месте, где огромнейший зал. И вдруг там озарил свет. Я нахожусь наверху, вижу людей. У них над головами полотна покрыты, и там пыль. И слышу, обращается к моей бабушке, называю имя. Говорят, ваш родственник пришел. И я вниз опустился, это полотно с ней снято было. Ну, я сказал, что вот я и мой брат Анатолий, это Берестов, сейчас он иерей, профессор, что мы обратились к Богу. Она особо так в радости не была, а только головой махала, да-да, якобы вам хорошо, а мне-то. И вот он слышу, говорит, свиданка закончена. И обратно полотно накрылось. Я оказался наверху, свет погас. И опять стал пробиваться через эти толщину. Твердый грунт, мягкий. И прям через пол пробился. И на кровати я, говорит, очутился. Это, говорит, было тонкий-тонкий такой вот состояние. А бабушка моя, вот, попала под трамвай. Якобы бросилась сама. Ну, конечно, Господь ведь не желает погибели всех. Но кто кончает же самоубийством? Это же грех. Человек бы рад покаяться, а он уже не может каяться. Вот это страшный грех. И, конечно, кто кончает жизнь самоубийством, церковь не отпевает и не молится за них. Но предаем воле Божией, и и Вселенская Церковь молится, то есть за всех православных, если она входит в это состояние, то молитва касается ей. А спасение не от нас зависит, а от Господа. Батюшка, а как молиться о человеке, если не знаешь его имени? Ну, зато Господь знает его имя. То есть просто можно сказать? Да. Помяни Господи, да? Без усопшую имени. Работу такую-то. Да, Бог-то знает такую. Угу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка, извините, что я опять возвращаюсь к той же теме. Насчет ИНН. Вот у меня в руках книга «Церковь глаголит устами богомудрых отцов». Это старцы о глобализации и об антихристе. Так вот, здесь в одной беседе, то есть такая... Говори, говори. Тут кто-то еще разговаривает. Не, ничего, ты говори, тут мы слышим. Такая тема, что вот как бы это все подготовка и такое, в общем-то, ну, хитрое такое все... Постепенно вот человеку, чтобы он не заметил, чтобы ему и печать, в общем-то, на руку и начало поставить. Ну, спаси Господи, это понятно, да? Допустим, тебе незаметно, был бы ты не крещенный, да, тебе незаметно поставить вот печать святым миром, печать дар Духа Святаго. Какой ты был, такой останешься. Еще раз это повторяем, что это должно быть добровольное. Потому что сатана, дьявол, он ничего больше не выдумает. Это обезьянничество. Он должен поступить точно так же. Еще раз говорим, что если антихрист придет, он только Богом будет послан. Для чего? Для спасения рода человеческого. Потому что когда свеча горит, она кончается, вспыхнула и все. И так напоследок времен Господь попустит прийти антихристу. Для чего? Для спасения людей. Потому что огромная масса людей, которые не будут знать Бога. И вот в это время такое будет мучение за Христа, что ангелы не будут успевать возносить на небо. Очень людей много будет спасаться. Потому что увидят в нем ложь. И люди обратятся. Даже сказано, что даже из еврейского рода 12 колен Израиля спасутся. А если бы не было пришествия, и не спаслись бы. А Богом все предвидено. Бог пришел нас спасать. А что, вся страна православная, где полнота благодати, должна погибнуть? Не надо смущаться. Это смущение уже было и в 17 столетии, в 1666 году, когда строили анбары, народ загоняли по 100 человек, сжигали, что мы умрем за Христа, не подчинимся этому патриарху Никону. А толку от этого? Погибли, все. Народ одурачили, и все. Так что надо хранить веру православную и быть разумными в деле спасения. А для того, чтобы быть спасительными, что надо сделать? Надо быть в послушании Матери Церкви. А кто в Матери Церкви не послушен, тот в гордыне находится, а в гордыне погибает человек. Батюшка, вот опять же на эту тему. А вот если такой момент, если нас приучают принимать все, то есть сначала мы принимаем социальную сторону, принимаем паспорт, ННН, там карточки, чипы и так далее. То есть человек как бы просто, у него такой как бы рефлекс. Принимать все, чтобы не дали принять, а потом как бы вот под шумок заодно и принять вот и все остальное, уже духовное. Может такое тоже быть? Или все равно как бы душа вот отрезвеет и будут разные эти вещи? Ну, я думаю, что мы не роботы, а мы разумные существа, и Господь всех вразумляет. Вот сколько сейчас людей, которые жаждут покаяться, они приходят, которые начинают душой оживать. Им хочется внутренне очиститься, раскаяться. Они приходят. Так что ничего тут страшного нет, если кто верующий человек. Он видит, где ложь, еще говорю, если он слушается Матерь Церковь. А если по своей воле, то бес заведет. В бездну. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии тяжело болящей Людмилы, Алексея, Валерия, милиционеры Долгопрудного, с ними Ирия и Андрей, тяжело болящие от раковицы Елены, тяжело болящие Людмилы, Ирины, отрока Александра, Дмитрия, Анны, Валентины, Романа, Надежды, младенца Ирины, Виктора, Татьяны, Николая, Александра, архимандрита Антония, тяжело болящего, Дмитрия, Татьяны, Любови, Петра, Владимира, Антонины, Елены, Веры, заключенного Анатолия, Татьяны, путешествующих Ирины, Ольги, Натальи, Иерея Евгения, Галины, Дмитрия, архимандрита Амвросия, монахини Анны, отца Александра, Иакова, Льва, Дмитрия, Нины, Надежды, Виктора, Серкия, Александра, Андрея, Фатини, Константина, Екатерины, Олега, Геннадия, Николая, Николая, Евгения, Марии, Галины, Зои, Марии, Марины, Ирины, Александры, Фатини, младенца Павла, младенца Даниила и о упокоении Анастасии, Натальи, Натальи, Дмитрия. Батюшка, и в завершение нашей передачи. Я вот, матушка, когда был отца Антония в Литве, он мне сразу говорит, а вот матушку Марину. Я говорю, какую Марину? Ну, вот у тебя вместе выступает. Ведь ее же Господь исцелил, и Матерь Божия исцелила. Так вот, скажи, чтобы... Да, пусть Матерь Божия меня исцелит. Вот, чтобы молились, чтобы исцелить. Да, пусть все молятся. Помолитесь, дорогие братья и сестры. И 5 дней там был, и он постоянно... А вот Матерь Божия исцелила матушку Иоанну, исцелила, и меня исцелит. Я говорю, ну что, вера твоя спасет тебя. Да. Да, помоги Господи отцу Антонию исцелиться, укрепиться. Да. Конечно, он очень активный батюшка, и хочется, чтобы он, конечно, на все воле Божией, но хочется, чтобы он восстал. Да, батюшка. Так вот, дорогие братья и сестры, я бы что пожелал? То, что я немножко сейчас уделил внимание, это просто крик души. Потому что столько писем идет, то есть определенные силы борьбу ведут с церковью, чтобы ее уничтожить, чтобы расколоть. Но сатана действует. Так что будьте всегда спокойны. Ходите в церковь, молитесь, кайтесь, любите друг друга, добро творите и спасетесь. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.